и посмотрел на незнакомца. Экран хорошо освещал его лицо. Оно было длинное, с большим печальным ртом, с резкими морщинами и маленькими круглыми глазами. В глазах отражались крошечные экранчики. Незнакомец взглянул на меня. Это наша страна. Красивая, правда? Надеюсь, теперь вы мне верите. А чему тут верить? Плоский транзисторный телевизор. Наверное, на жидких кристаллах. Как? Телевизор. Телевизор. А, да. Нет, это немного не то. Он протянул руку и просунул ее в зеркальце. Сквозь стекло. И значит, сквозь мою ногу. Как в окошко. Тонкими узловатыми пальцами он ухватил проплывавшую мимо ветку и дернул. Потом вытащил руку. В пальцах был зажат стебелек с цветком и тремя листиками. Незнакомец протянул его мне. Ого! Настоящий цветок. Живой. И в самом деле пахнет шиповником. Я немного испуганно посмотрел на ногу. На месте ли? Она была на месте. И зеркальце все сильнее обжигало ее. Уберите, горячо. О, простите, простите. Суетливо пробормотал он и схватил зеркальце. Оно сразу погасло. Я потер обожженную коленку. Вы фокусник? Я? Увы, чиновник по особо важным делам. Один из первых заместителей правителя острова. Можно сказать, его второе я. Не отказывайте мне в просьбе, рыцарь оленя. Вы моя последняя надежда. А что за ящер у вас там? О, жуткое, громадное чудовище. Не буду скрывать, оно держит в страхе весь народ. Что же вы, целая страна. Вон какая волшебная техника у вас. А с каким-то присмыкающимся справиться не можете? Не можем. Мы многое умеем, а перед этим чудовищем, увы, бессильны. Да, да, бессильны. В жизни столько сложностей. О. А я, по-вашему, с ним справлюсь? Один? Я надеюсь. Да. Вы не испытываете страха перед ящером. А это главное. К тому же древние легенды обычно не обманывают. И сколько же времени займет вся эта история? Ну, два дня. Два дня, ну, самое большое три. Я подумал, что бабушка меня не ждет. Она не знала, что мама с папой уехали. Значит, никто не будет беспокоиться обо мне в эти дни. И вдруг я сообразил, что обо всем думаю всерьез. Будто поверил в сказки про остров Двит. А я и в самом деле поверил. Наверное, этого не случилось бы днем, но сейчас были сумерки, необыкновенная луна за черными листьями, загадочное зеркальце, непонятно откуда взявшийся цветок. Все это как-то завораживало. Значит, вы согласны? Обрадованно воскликнул незнакомец и встал. Разве я сказал, что согласен? Я поплотнее прижался к скамейке, чтобы никуда не ходить с этим человеком, но через секунду поднялся. Я сам не знаю, почему. Идемте. Ну, идемте. Ласково проговорил незнакомец, и я пошел за ним. По пути я опять подумал, что лучше бы рвануть к бабушке, но не рванул. Стыдно было. И кроме того, я надеялся оказаться в настоящей сказке. Мы вышли к изгибу берега. Там, за высокими березами, была привязана лодка с тонкой мачтой. Незнакомец неловко забрался в лодку. Ну, садитесь, садитесь. Я медленно, будто против желания, отошел к береговым кустам и спрятал в частых ветках меч и щит. Вот так никто не возьмет. Замаскировал. Зачем вы их бережете? У нас вы получите настоящее оружие и сможете оставить его себе навсегда. Но им же нельзя будет играть. А, да, да, да. Я подержал в ладони кинжал Толика и снова сунул за пояс. Не хотелось мне с ним расставаться. Я вас жду, рыцарь, ну, ну! Последний раз какие-то предохранители толкнули меня назад к дому. Я даже качнулся. Однако ноги сами по себе шагнули к борту. Так, садитесь на корму. Вот так. Там удобней. Предложил незнакомец. Сам он встал у мачты и потянул шнур. Вверх полез длинный парус. Он ярко засеребрился под луной. Ветра же нет совсем. Это не важно. Незнакомец оттолкнулся шестом и сел рядом со мной. Лодка пошла сначала тихо, потом все скорее. Громко зажурчала вода. В самом деле, волшебство. Подумал я, но не очень удивился. Мы набирали ход, и встречный воздух зябко обдувал меня. Я передернулся. Ой, что же это я? Пробормотал незнакомец. Он снял пиджак и укрыл меня с ногами. Спасибо, не надо. Привалитесь к спинке и вздремните. Когда спишь, дорога короче. Спинка скамьи была удобная, обитая чем-то мягким. Сразу же захотелось закрыть глаза, но я несколько минут сопротивлялся сну. Слева от нас катилась между маленьких облаков луна. Не отставала. Потом она влетела в темное мохнатое облако и, видимо, увязла в нем. Стало гораздо темнее. В этой темноте незнакомец произнес. Меня зовут Ктор Эхо. А как ваше имя, рыцарь оленя? Женя. То есть Евгений Ушатов. Евгений Ушатов. Ктор Эхо не похитил меня и не причинил никакого вреда. Он в самом деле привез меня на остров Двит. Как мы причалили, я не знаю. Проснулся я уже не в лодке, а в открытой коляске, которую быстро везли две лошади. Коляску потряхивало на булыжниках мостовой, по сторонам стояли темные деревья, в них изредка мигали фонарики. Небо над деревьями было серовато-синее с большими звездами. Прямо перед нами повис над дорогой громадный месяц. Странно висит, вниз рогами. Мне вспомнился мяч в темной траве. Где он теперь, этот мячик? Где наше озеро? Где Рябиновка? Занесло меня в неведомый край. Куда и зачем? Ктор сидел рядом. Его пиджак по-прежнему укрывал меня. Я оттолкнулся лопатками от упругой кожаной спинки и сел прямо. Ну, проснулись. Вот и хорошо. Скоро приедем. Через минуту дорога круто повернула, и мы выехали на треугольную площадь. Я увидел башни дома с балкончиками и флюгерами. С одного края темнела зубчатая крепостная стена. Светились окошки и неяркие желтые фонари. Блестели струи фонтана. Вокруг фонтана парами ходили неторопливые люди. Играла негромкая музыка. Это было похоже на театр. Что-то совсем незаметно, что вашу страну кто-то угнетает. О, это на первый взгляд. А на самом деле... Да вы увидите. А почему такой месяц в небе? О, это особенности нашей атмосферы. Теплый воздух собирается на высоте в большую линзу, и эта линза сильно увеличивает небесные тела. Понимаете? Угу. Я хотел сказать, что дело не только в увеличенности. Но тут мы уехали с площади, и впереди стал виден освещенный купол с темным повисшим флагом. Дворец правителя, сообщил Ктор. Дорога пошла в гору, мы проехали между рядами светящихся шаров, и лошади стали у невысокого крыльца с каменными вазами по сторонам. Сейчас мне трудно вспомнить все по порядку. Мы шли переходами и лестницами, нам встречались и молча кланялись одинаковые бесшумные люди в узких серых одеждах. Все как во сне. Наконец мы прошли узким коридором с шарами-светильниками и оказались в круглой комнате. Здесь горела у потолка неяркая лампа. Между высокими окнами висели темные ковры. Я различил на них фигуры всадников и больших птиц. Было очень тихо, и в этой тишине гулко стучали, вернее, бухали громадные часы. Они стояли в стенной нише, и бронзовый диск маятника величиной со сковородку медленно ходил туда-сюда за стеклянной дверью. Посреди комнаты я увидел круглый стол, а на нем вазы с фруктами, блюда под блестящими крышками, кувшины и тарелки. К столу был придвинут лишь один стул, высокий, черный, с решетчатой спинкой. Пока я все это разглядывал, два человека внесли второй стул. Они двигались бесшумно и не сказали ни слова. На них была странная одежда. Узкие комбинезоны из дымчатого плюша. Плюш закрывал человека с головы до ног, и оставался лишь круглый вырез для лица. Их одеяние похоже на театральные костюмы зверей в драмкружке Дома пионеров. Не хватает только хвостов, ушей и масок. Вместо масок виднелись лица, неподвижные и словно присыпанные розовой пудрой. Люди ушли. Я поинтересовался у Ктора. А кто они такие? И эти в коридорах. Все какие-то одинаковые. Тихо. Слуги ящера. Какие слуги? Какого ящера? Того чудовища? Ну, не совсем так. Скорее, это просто название. Их дело — поддерживать равновесие порядка на острове. Ну, короче говоря, это что-то вроде дворцовой гвардии, понимаете? Охрана правителя и полиция, вот. Мне все перепуталось в голове. А разве правитель